5. Вечером он едет в Нью-Маркет-Плазу, чтобы поесть в тайском ресторане. Миссис Бурамук обслуживает его лично. «Давно не видела вас, Дефикиф Хатчес». Звучит это как Дефикиф Хатчес. «После выхода на пенсию готовил себя сам». «Вы позвольте готовить мне. Будет гораздо лучше». Вновь отведав том юмган, миссис Бурамук, он понимает, что его тошнит от наполовину прожаренных гамбургеров и спагетти с соусом Ньюманс Оун. Асан Кая Фуктун заставляет его осознать, как надоел ему кокосовый торт Пепперидж Фарм. «Если я никогда больше не попробую кокосового торта, — думает он, — все равно умру счастливым, сколько бы ни прожил». За едой он выпивает две банки тайского пива Сингха. И это лучшее пиво, которое ему доводилось пить после прощальной вечеринки в Рейнтри, где, как правильно догадался мистер Мерседес, стриптизерша трясла задом, как и всем остальным. Интересно, мистер Мерседес наблюдал из какого-нибудь темного угла? Как сказал бы опоссум из мультфильма, «Возможно, маски, возможно». Американские и английские мультфильмы про помощника шерифа Дауга. Вернувшись домой, он садится в раскладное кресло и берет письмо. Знает, каким будет его следующий шаг, если он не собирается передавать письмо Питу Хантли. А он не собирается. Но также знает, что нет смысла делать этот шаг после пары банок пива. Поэтому кладет письмо в ящик стола поверх 38-го, на этот раз без пакета, и берет еще одну банку. Из холодильника. И это всего лишь Ivory Special, местный продукт, но по вкусу ничем не уступающий Сингхе. Когда с пивом покончено, Ходжес включает компьютер, открывает Firefox, набивает в строке поисковика «Под синим зонтом Дебби». Аннотация под названием сайта очень расплывчатая. Неформальный сайт, где интересные люди обмениваются интересными мнениями. Думает о том, чтобы зайти на сайт. Потом выключает компьютер. И этого тоже не нужно. Во всяком случае, этим вечером. Обычно он ложится спать поздно, тем самым сокращая количество часов, которые придется ворочаться, вспоминая давние дела и давние ошибки. Но сегодня укладывается рано, точно зная, что заснет сразу. И какое это приятное чувство. Последняя его мысль, прежде чем он проваливается в сон, о том, как заканчивается сочащееся ядом письмо мистера Мерседеса. Автор хочет, чтобы он покончил с собой. Ходжес задается вопросом, а что подумает мистер Мерседес, узнав, что вместо самоубийства подвигнул этого конкретного бывшего рыцаря жетона и пистолета на дальнейшую жизнь, по крайней мере, на какое-то время. А потом сон забирает его. Он крепко спит 6 часов, прежде чем его будет мочевой пузырь. Ходжес шлепает в ванную, отливает, возвращается в постель и спит еще 3 часа. Когда открывает глаза, светит солнце и щебечут птицы. Он идет на кухню, готовит себе сытный завтрак. Когда перекладывает 2 прожаренных яйца на тарелку с беконом и тостом, в изумлении замирает. Кто-то поет. Он сам, больше некому.